Глава пятая. Прошел уж и лед на Волге. 2-3 легких пароходика пробежали вверх и вниз. На пристанях загудела рабочая сила. Луга и деревья зазеленели, и под яркими, приветливыми лучами животворного солнца даже сам вечно мрачный завод как-то повеселел, хотя грязный двор с грудами еще не успевшего стаять снега около забора и закоптевшими зданиями все-таки производил неприятное впечатление на свежего человека. Завсегда-то им же завода, и эта осторожная весна была счастьем. Эти желтые, чахлые и суровые лица сияли порой. В одно из этих весенних воскресений в яркий полдень кучка рабочих сидела и лежала на крыше курятника на заднем дворе завода и любовалась на Волгу. Между ними не было видно Луговского и Пашки. Внизу, рядом с курятником, на двух ящиках лежал покрытый рваной солдатской шинелью кавказский и полуоткрытым тусклым взором смотрел на небо. Он еще более похудел, лицо почернело совершенно, осунулось, нос как-то вытянулся, и длинные поседевшие усы еще более опустились вниз на давно небритую бороду. Он тяжело дышал и шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но ни звука не слышно было из его почерневших, будто прилипших к зубам губ. — Поди теперь наш барин в рыбну приехал, — прервал молчание старик Заплата. — И дай ему, Господи, хороший человек был, по работе на барина не похож. Кубик, бывал, в 5 минут изрежет, либо дрова колоть начнет, так не успеешь оглянуться, сажень готова.